плюс залог. «Хорошего дня. Будут проблемы, звоните», — сказал он таким тоном, что сразу стало ясно. «Лучше не звонить». Получив ключ и заперев дверь на кодовый замок и дополнительный засов, я бросил рюкзак на стол и сел в кресло с колесиками. Захотелось немного подурачиться, и квартиру я осматривал, ездя на нем. Все как на фотографиях. Отдельно порадовал полный комплект кухонной утвари и посуды. И мыльно-рыльные на месте, и чистящие средства, полный фарш. И главное, не намного дороже клоповника, в котором я жил до того. А какая разница? Не обнаружив никаких подслушивающих устройств и чего-либо подозрительного, я развалился в кровати и достал телефон. Ответил Витьку на стандартный вопрос «Как дела?» не менее стандартным «Нормально» и рассказал про переезд, выслав несколько фото. Уголок губ чуть дернулся. Вот она, нормальная жизнь. Отвык я от нее. Ну, тем проще. Поставив телефон на зарядку, через 2 года бездействия аккумулятор начал быстро умирать, я активировал систему Легиона. Посмотрим, какие миссии у нас доступны.